Я живу ради нее. От ее взгляда мороз по коже. Что-то ноет в грудной клетке, немой тоской, заставляя все тело содрогаться от ужаса. Как же здорово я обидел ее в этот раз. Просто отшутиться или отделаться коробкой конфет не получится. На этот раз все гораздо серьезнее. Ксюшенька, просто прости. Эти слова слетают с моих губ, и я наклоняюсь, чтобы поцеловать ее. От девушки пахнет лекарствами, но все же ее домашний запах все-таки присутствует. Не надо. Я не стою твоих стараний. Она отворачивает лицо, но я насильно поворачиваю его назад и целую в губы. Карамелька, ты стоишь гораздо большего, и я тебе это докажу. Обещаю, больше никаких других девушек, только ты. И я правда хочу с тобой жить. И это не из жалости к тебе, а скорее из жалости к себе. Я только вчера понял, как сильно ты мне нужна. Правда? Она удивленно смотрит на меня, приоткрыв рот. Правда, Ксюш, чистая правда. Ты мне нужна. Она впервые улыбается, и пусть это вымученная улыбка, но она так греет душу. Понимаю, что мне будет непросто смириться с отношениями. Но ведь я уже не ребенок, и пора остепениться. Да и не нужен мне секс с другими, если рядом есть Ксюшка. Красивая и любящая, и такая домашняя. На нее многие засматриваются, а она продолжает слепо любить меня. А я просто дурак, что отказывался от нее. Впервые осознаю силу своих чувств. Может, это не любовь, но это тоже что-то очень сильное. Это привязанность. Пожалуй, это даже сильнее, чем тяга к Насте. Мне просто нужно держаться подальше от искушения, и все будет хорошо. Выкинуть из головы образ кудрявой девчонки и сделать все возможное, чтобы сделать счастливой мою Ксюшку. Моя девочка, моя сладкая карамелька. Улыбаюсь и глажу по волосам Ксюшку, пока она тает от моих касаний. «Скажи это еще раз», — шепчет она, закрывая глаза. «Я буду повторять это каждую секунду. Поправляйся скорее и возвращайся ко мне. Мы правда будем жить вместе, и ты не будешь спать с другими?» Смотрит на меня со всей своей наивностью. «Правда», — смеюсь. «Мне тебя одной хватает с твоими закидонами». Всю неделю я почти не вылезал из больницы, и если сперва меня пытались гнать оттуда поганой метлой, то вскоре смирились и смотрели на меня как на нежелательный встроенный элемент интерьера этой больничной палаты. Все это время я пытался найти силы, чтобы сходить к Насте и извиниться за то, что ей пришлось увидеть. А потом я узнал, что она уехала. Что-то больно кольнуло у меня в груди, но я был рад. Так лучше, так правильно. Она уехала в Москву. А это значит, судьба сделала выбор за меня. Я нужен Ксюшке. А мое искушение ушло из моей жизни, словно его и не было. А затем началась моя новая жизнь. Ксюшка долго мне припоминала мои прегрешения и попытки отдалиться от нее в прошлом. Отношения перешли на какой-то другой уровень, которого я подсознательно опасался. «Если бы ты держал свои гормоны в узде, ничего бы не случилось», — кричала на меня Ксюшка, когда я вырвал у нее из рук бутылку пива и выбросил ее в мусорку. «Я хочу выпить!» «Плевать. Сказали, что нельзя тебе спиртное, значит, нельзя. И хватит вспоминать прошлое и упрекать меня во всем. «У меня уже ничего не болит, я хочу пива!» «Перехочешь. А еще раз купишь, у нас с тобой будет серьезный разговор». Иногда она так бесит своими капризами, ведет себя как ребенок, хотя уже взрослая девушка. Раньше мы часто пили пиво, но сейчас я тоже не пью ради нее. Раз ей нельзя, то я тоже отказался, чтобы не искушать ее. А она упрямо тянется к бутылке, хотя после операции врачи рекомендовали настоятельно вообще воздержаться от спиртного. Да и диета у нее теперь чуть ли не одни каши. «Я больше не могу жрать эту лабуду. Хочу жареной картошки!» Ковыряет кашу и тоскливо смотрит на телевизор, где рекламируют картофель фри какого-то ресторана. «Твой гастрит не особо одобрит жареные продукты. Ешь кашу, она полезная. Огрызаюсь я, хотя понимаю, что жрать это дерьмо еще то удовольствие. Сам ем вместе с ней теперь каждое утро эти жуткие каши». После больницы Ксюшку словно подменили. Раньше она часто улыбалась и смеялась, выглядела беззаботной девчонкой, а теперь часто плачет, а при каждом удобном случае обвиняет меня во всех смертных грехах. Она стала вспыльчивой, резкой, ранимой. И кажется, что она настороже. Не доверяет мне до конца. Я что-то потерял, но пока не могу понять, что именно. Поэтому не знаю, как это вернуть. Иногда мне кажется, что она даже не понимает, как мне больно выслушивать все ее обвинения и те обидные слова, что она говорит. Я терплю, потому что она очень дорога мне. И я чувствую сильную вину перед ней. Понимаю, что она чувствовала, когда увидела меня с Настей, поэтому делаю все возможное, чтобы убедить мою ревнивицу, что у нее больше не будет повода для беспокойства. Рано или поздно она все равно всегда успокаивается. И как только неудержимый поток обидных слов иссякает, она снова становится мягкой и нежной. Я только вздыхаю и притягиваю ее к себе, чтобы успокоить и приласкать. Но как она не может понять, что своим поведением может только все испортить? Иногда мне кажется, что она делает все возможное, чтобы разрушить наши отношения. Я ведь не железный. Когда же ее отпустят все обиды, и она сможет отпустить все? Хочу снова видеть ее улыбку и радость на лице. Теперь я стал зависим от нее. Не знаю, как так получилось, но чтобы увидеть ее счастливую улыбку, мне приходится потрудиться. Цветы, красивое ухаживание, выполнение любого желания. Я не жалуюсь, мне нравится добиваться ее расположения. Нравится заботиться о ней. Мой капризный дьяволёнок раскрывается, и когда она по-настоящему счастлива, я счастлив вместе с ней. Если закрыть глаза на ее потоки обвинений за прошлое, то мы вполне дружно живем. Как говорится, душа в душу. Я наслаждаюсь ее любовью и тону в ней. Во мне начинает просыпаться что-то такое, что я мог бы назвать любовью. Одно могу сказать точно. Я не могу без нее. Она мне нужна, как воздух. Не знаю, когда я это осознал, но как только до меня это дошло, я почувствовал сильную зависимость. И почему-то мне от этого стало хорошо. Так и должно было все произойти. Мы вместе уже месяц, и мы счастливы. Моя капризная девчонка вьет из меня веревки, делая из меня своего раба, в буквальном смысле слова. А я рад стараться и жить ради нее. Ведь теперь у меня появился смысл моего существования. Я живу ради нее.